В 11 часов дня из трюма номер 3 дым почти перестал идти, и Карин вернулась в каюту, чтобы привести себя в порядок. Годдард остался вместе с командой, которая посылала в трюм все новые и новые порции воды. Один из матросов заметил, наконец, его разорванные штаны и покачал головой. «Послушайте, ребята, я думаю, мы снова должны поделиться с нашим постановщиком фильмов. Он берет пример со своих актеров, его зад блестит то из одной, то из другой дырки». «Когда я вернусь на твердую землю», — ответил серьезно Годдард, — «я введу новое правило на съемках — никогда не сниматься, не надев нижнего белья». Главный инженер сообщил, что очаг пожара полностью находится под контролем, и можно продолжать путь. Спаркс сообщил о встрече с Фениксом, на что мистер Светберг заявил, что они в течение 2 часов будут идти полным ходом в северном направлении, а уж потом лягут на прежний курс. Ни у кого не было желания встречаться с этим кораблем. Минут 20 спустя Леандр сотрясся, словно ему совсем не хотелось плыть дальше, но потом все-таки двинулся вперед. Годдард прошел на среднюю палубу. Карин Брук только что вышла из своей каюты. Волосы ее были еще мокрыми, но она уже надела платье и сделала прическу. «О!» — воскликнул он. «Что случилось с моим боевым соратником?» «Он снова превратился в обычную женщину», — отозвалась она с улыбкой. «Можешь продолжать издеваться». «Я сделаю кое-что получше», — ответил он тоже с ухмылкой. «Последую твоему примеру». Но сперва они направились к каюте Мадлен Ленокс. Казалось, прошли годы с тех пор, как они пытались сохранить ей жизнь. Мадлен спокойно лежала на койке, судя по всему, все в том же положении, накрытое все тем же легким покрывалом. Годдард пощупал ее пульс, посмотрел на Карин и кивнул. «Все нормально», — сказал он. «Самое смешное заключается в том, что когда вечером она проснется, то захочет узнать, что же произошло за это время», — заметила Карин. Посреди ночи капитан Стин проснулся, чувствуя себя еще очень слабым от наркотиков, которыми его напичкал Линд. Он смог встать лишь 3 дня спустя. В течение этого времени на вахте стояли попеременно Гарольд Светберг и второй помощник. Годдард нашел в капитанской каюте штемпельную подушечку, и они вместе с мистером Светбергом сняли отпечатки пальцев с рук Майера, после чего спустили его в море окончательно. Но на этот раз без всяких торжественных ритуалов. Третий помощник начал допрашивать оставшихся в живых бандитов. «Ни один из них не знает планов своих главарей», — сказал он Годдарду на другой день. «Во всяком случае, они так утверждают. И я думаю, что не лгут». Линд сам разработал план и держал его в тайне. «Спаркс, например, не знает даже, что это за Феникс, откуда он шел и куда должен был доставить Майера. Линд только дал ему определенные частоты и некоторые позывные, которые к тому же каждый день менялись. Ко всему прочему, все было закодировано. Естественно, информация шла через радиотелеграф, так как радиотелефона у нас нет. Как рассказал Светберг, встреча должна была состояться ночью. Феникс должен был подойти с потушенными огнями. Спиваку было поручено сообщить о каком-то дефекте в машине, так что Майер и Красицкий могли спокойно спуститься в резиновую лодку и отправиться на тот корабль. При этом все торжественно клялись, что во время этой операции никто не должен был пострадать. Третий помощник считал это вполне возможным, но с другой стороны, не было никакого сомнения в том, что Линд и Майер были готовы в любую минуту открыть огонь, если в этом возникнет необходимость, ведь они были вооружены даже более чем хорошо. Но кто же был виноват в том, что их план не удался, и 6 человек вынуждены были расстаться с жизнью? Причем один из них стал Кенник, абсолютно невиновный. Возможно, причиной этого стало неосторожное замечание Годдарда, когда он рассказывал в столовой, как заснял бы эпизод гибели Эгертона. А может, подозрение Линда возбудило вмешательство Мадлен Ленокс? Самый верный ответ на эти вопросы возможно, дала Карин Брук. Она заявила, что, судя по всему, Линд был душевнобольным. Параноик на грани сумасшествия. И любая фраза, сказанная без всякого умысла, могла вызвать в его мозгу цепную реакцию. Леандер продолжал бороздить волны Тихого океана. Людей на его борту осталось мало. Вид у судна был далеко не важнецкий. Все пропахло гарью. Но, тем не менее, она должна была добраться до Манилы самостоятельно, причем с опозданием не больше, чем на сутки. Антонио Гутиереса повысили в должности. Теперь он стал стюардом в столовой. Капитан Стин вскоре приступил к своим обязанностям. Спаркс, как и обещал, починил аппарат, посылающий сигналы бедствия. Ему даже удалось связаться с кораблем, который смог передать его сообщение дальше. Таким образом, они снова восстановили связь с остальным миром. Со всех сторон к ним поступали просьбы об информации, и Годдард мог себе представить, какими сенсационными сообщениями пестрела мировая пресса. На третий день, к вечеру, Гарри приготовил коктейль из джина с тоником и отыскал Карин Брук, которая любовалась заходом солнца на носовой части средней палубы. Облокотившись на поручни, они восхищались игрой красок. Потом к ним подошел Стин и уже, наверное, в 12-й раз сообщил им, что все, что они пережили, просто ужасно. С благочестивым неодобрением капитан посмотрел на их бокалы. «Мне кажется, мистер Годдард, вы должны опуститься на колени и благодарить нашего всемогущего Господа Бога за свое чудесное спасение, вместо того, чтобы пить этот дьявольский напиток». «Вы наверняка правы, капитан», — ответил Гарри. Но тем не менее не мог удержаться и добавил. «Когда мы прибудем в Манилу, я думаю, там будет проведено очень тщательное расследование». Стин вздрогнул. «Я имею в виду», — продолжал Годдард, придав своему лицу наивно-детское выражение, «что заговор на борту, пожар, убийство и подача неверных сигналов СОС вызовут настоящую бумажную войну». Стин ушел. Карин улыбнулась Годдарду и покачала головой. «Не надо было расстраивать беднягу». «Пусть сам ищет свой заход солнца», — буркнул он. Какое-то время они помолчали. «Ты говорил, что я спасла тебе жизнь. Теперь ты спас мою. Значит, мы квиты». «Я спас кое-что получше. Можешь спросить команду», — ответил Годдард. «Ну, это моряки. Они примитивны и предвзято относятся ко многим вещам». Гарри посмотрел на нее. «А что ты скажешь относительно древней китайской мудрости, касающейся ответственности?» «О, это интересный аспект. А что ты сам думаешь по этому поводу?» «Право не знаю», — ответил он. «Но когда мы прибудем в Манилу, то можем сесть на самолет и добраться до Гонконга, а там уже серьезнее займемся этой проблемой». «Я должна работать», — Карин помолчала. «Хотя, возможно, смогу получить еще неделю отпуска». «Вот и договорились. Тебе не придется меня стыдиться. Убежден, команда даст мне в долг еще одну пару штанов». Она рассмеялась. «Хорошо, я об этом подумаю». «Лучше забудь об этом», — предложил он. «Знаешь, я как-то немного одичал за последнее время, поэтому мне трудно выразить то, что хотелось бы сказать. А мне просто очень надо услышать от тебя слово «да». «Знаю», — отозвалась Карин. «В последнее время я так наловчилась, что могла бы работать дешифровщиком. Но ты должен рассказать мне о своей дочери». И впервые за 5 месяцев он смог это сделать. Минут через 20 из-за угла палубной надстройки появилась Мадлен Ленокс. Неожиданно она остановилась, ибо нечто в позе Годдарда и Карин Брук, которые стояли, прислонившись к перилам, ей не понравилось. Но в следующий момент она только пожала плечами. «Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь», — так, кажется, говорится в пословице. Мадлен повернулась и пошла разыскивать Барсета. Читал Валерий Стельмащук. Май 2019 год.